поняли Твоя воля, Господь, подчинялись нашей жизни под Твоя руководство, господство. Господь, мы молимся, что все его цели для нашей жизни, жизни наших братьев и сестрами разрушились и исполнились, Господь, только Твоя совершенная воля для нас, Господь. И это мы все просим. Имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. So we continue through the Gospel of Mark. Продолжаем изучать Евангелие от Марка. And here in the fifth chapter, we see Mark continuing to give us examples of the power and ministry of Jesus Christ. Здесь в пятой главе Марк продолжает давать нам примеры служения Иисуса Христа. In chapter 4, there was the parables of Jesus, the teachings of Jesus. В четвертой главе мы читали о учении Иисуса, о притчах Иисуса. And then Mark immediately, even in the end of the fourth chapter, began to give us examples, not only of his teaching, but of his power. Но затем, в конце четвертой главы, уже Марк начинает приводить примеры не просто учения Иисуса Христа, но и его служения, его силы. Chapter 4, at the end, we see the storm on the sea, and Jesus says, "Peace be still," and the storm stops. Уже в конце четвертой главы мы видим этот шторм, который случился на море, и лодка с учениками была, и Иисус сказал, "Успокойся, море," и море успокоилось. Jesus is the Lord of nature, of heaven and earth. Мы видим, что Иисус – Господь природы, небес и земли. The beginning of chapter 5, last week, we saw his meeting with this man with a legion of demons. В прошлое воскресенье мы смотрели в начале пятой главы эту историю о том, как Иисус встретился с мужчиной, который был одержим бесом. И одержимый бесом, это, конечно, ужасно, но в этом человеке был легион демонов. If one is too strong for any human being or any group of human beings, you know, what does it mean that this man had hundreds or maybe thousands of them? Если человек одержим одним бесом, то это уже как-то власть над ним дьявол имеет, но этим человеком обладал целый легион демонов. Можно представить себе все это. Yeah. And Jesus also, just with his words, just drove the demons out. They had no power, no authority to withstand his will or his power. И мы видим, что Иисус лишь своим словом он освободил этого человека, он изгнал этих бесов. И мы видим в этом силу и могущество Иисуса Христа. Jesus is the Lord of the spiritual world. Иисус, он Господь духовного мира. Yeah, and I mean the demons, the Bible tells us, tremble when they hear that about Jesus. Библия говорит о том, что бесы трепещут, когда они слышат о Иисусе Христе. They believe in him and they tremble. Они верят в него и они трепещут. But now as we continue on in chapter 5, we see other problems. Но дальше в пятой главе мы смотрим и видим другие проблемы, которые стоят перед Иисусом. Other people. Другие люди. And first in verses 21 to 24 we meet Jairus or Jair. В этой истории с 21 по 24 стих мы встречаемся с человеком по имени Иаир. And this is the Greek form of his Hebrew name, Yair. Это греческая форма его еврейского имени. Yair. Yair. Which means he gives light or he enlightens. Что можно перевести как дающий свет, приносящий свет. It tells us about him. He was a ruler of the synagogue. That means he was probably one of the most prominent men in the city. И здесь сказано о том, что он был начальник, один из начальников синагоги, поэтому он был достаточно известная личность в городе. A ruler of the synagogue would be a man who was not a priest himself, but he would be responsible for the care of the building, for the care of the synagogue. И начальник синагоги — это должность, это как бы не священник, но это такой себе завхоз, который обо всем там заботился. And what does he do? He comes and he falls at the feet of Jesus Christ. Что же делает этот начальник синагоги? Он приходит к Иисусу и падает перед его ногами. Why? Почему? Well, he's got a problem. Потому что у него есть проблема. And he's got a problem with no earthly solution. И у него проблема, для которой земного решения не существует. You know, he has a little daughter. The Gospel of Luke tells us his only daughter. У него есть маленькая дочь, и в Евангелии от Луки говорится о том, что это его единственная дочь. И она умирает. In Matthew's gospel, he talks about her as though she's already dead. В Евангелии от Матфея говорится о том, что она уже была мертва на тот момент. But she's so close. She's just a breath away, it seems, from death. And можно сказать, что ее состояние очень плохое, она как бы на последнем дыхании. And Яир understands there's one hope, and it's Jesus. И Яир в этой ситуации понимает, что есть единственная надежда, и это Иисус. And he comes and he begs Jesus. He says, "Lay your hands on her, that she may be healed, that she will live." И он приходит к Иисусу и просит его: возложи, пожалуйста, на нее руки для того, чтобы она, возможно, исцелилась. So we see the love of a father for a dying daughter drives him to the feet of Jesus Christ. То есть мы видим, что любовь, отцовская любовь к дочери, она ведет Иаира к Иисусу. Verses 25 to 33, we meet another person with another problem. Стихи с 25 по 33 мы видим, встречаемся с другим человеком, у которого еще одна проблема. A woman who's been suffering from an issue of blood for 12 years. Женщина, которая страдала кровотечением в течение 12 лет. And she spent all she has. She has no resources left for healing. И она потратила на лечение все свое имущество, у нее не осталось ничего. And she hears about Jesus. It tells us in verse 27. В 27 стихе говорится о том, что она услышала об Иисусе. And she comes to him. И подошла к нему. You know, and she, her hope, her only hope, is that Jesus might be able to do what no one else could do. Ее единственная надежда состоит в том, что Иисус сделает что-то такое, чего никто другой не смог сделать. Verse 28 says, she said, "If only I might touch his clothes, I'll be made well." 28 стих: я хотя бы к одежде его прикоснусь, то выздоровею. That was her hope. That was what motivated her in the direction of Jesus Christ. Это была ее надежда. Это то, что мотивировало ее направиться к Иисусу Христу. Now there were many differences between these two people. И между этими двумя личностями есть разница, есть различия. It's important to see those. И интересно отметить для себя эту разницу. Яир was a man. Яир был мужчиной. And he was a man of position, a man of money, authority. Это был человек, который занимал хорошее положение в обществе. У него были деньги, у него был авторитет. He would have been respected by everyone. Probably everyone in the city would have, you know, liked to have been his friend or close to him. Скорее всего, в городе его достаточно уважали, и все хотели считать его своим другом. Now the woman, it would have been exactly the opposite. А эта женщина, с которой мы встречаемся, она была полной противоположностью этому человеку. She was poor. She'd spent everything she had. Она была очень бедная, она потратила все, что имела. She had a disease that by Jewish law would have put her the lowest of the low in that societal structure. И у нее была болезнь, которая по иудейским законам ставила ее на самую низшую позицию в иудейском обществе. Leviticus chapter 15 tells us that if there was a woman who had this problem, an issue of blood, that she was unclean and everything she touches would have been unclean. Книга Левит, 15 глава, говорит о том, что если какая-то женщина страдала кровотечением, то она считалась нечистой, и все, к чему она прикасалась, считалось бы нечистым. Yeah, and so no one would ever come into her house, no one would come for a visit. И поэтому никто бы никогда не пришел в ее дом для того, чтобы посетить ее. No one would ever allow her in their house. Никто не позволил ей войти бы в чей-то дом. Yeah, because if she sat anywhere, touched anything, it would immediately become unclean. Потому что если бы она села куда-то, к чему-то прикоснулась, то это тотчас стало бы нечистым. She couldn't work. Она не могла работать. Yeah, I mean, what could she do? You wouldn't buy fruit from a woman like this in the bazaar. You wouldn't buy anything that she had sown or made. Ну, просто представь себе, никто бы не стал покупать у нее ни фруктов, ни овощей на рынке. Она ничего не могла делать. Yeah, she would have been absolutely isolated. Таким образом, она полностью была изолирована от общества. You know, even her closest friends and relatives, you know, it would be such a problem to keep contact with her. She probably had very few, if any at all. И даже иметь какое-то общение с своими родственниками или друзьями, наверное, это было бы очень сложно для нее, и, скорее всего, у нее таких взаимоотношений совсем не осталось. She came to Jesus seeking help for herself. You know, Yair for her, his daughter, she came seeking for herself. Эта женщина пришла к Иисусу, ища помощи для самой себя. Иир пришел искать помощи для своей дочери. There was no one to represent her to Jesus. Таким образом, у этой женщины не было никакого человека, который мог бы представить ее перед Иисусом. Yeah, she just in her loneliness, in her isolation, everything, she took it upon herself to do something that actually was even illegal. Она очень одинока, и таким образом этот поступок, который она совершает, он на самом деле находится даже вне закона. Это незаконный поступок. Yeah, yeah. I mean, it would have been just seen as a crime in that society for an unclean woman to touch a religious leader. That would be seen as an act of rebellion and of sin. И в этом обществе такой поступок, который она совершила, он бы на него смотрели как на преступление, то, что она прикоснулась к священнику и таким образом осквернила его. Mm-hmm. Это считался грехом и преступлением. For sure, there is probably no contact between a man like Yair, a leader in the synagogue, and a woman like this. И наверняка не было никакого контакта, никакого общения между Иаиром и женщиной такого уровня. Nothing in common. Ничего общего между ними. Nothing that would have drawn them together or built any bridge or bond between them. Ничего, что могло бы каким-то образом поставить их на одну ступеньку или соединить их жизнь. Mm-hmm. So those are some of the things that were different between them. И это те различия, которые были между ними. But there were also things that they had in common. Но в то же время между ними было нечто общее. Mm-hmm. Both of them were in deteriorating situations. Both of them, their situation was getting worse and worse. Для каждого из них ситуация становилась все хуже и хуже. Yeah. Yair's daughter was dying. She was dying. Her life was going out minute by minute. Minute by minute. Things were not getting better. They were getting more desperate. More worse. Дочь Яира умирала, и минута за минутой ей оставалось жить все меньше и меньше. Mm-hmm. The woman, it says here, verse 26, she had spent all that she had and was no better, but grew worse. 26 стих сказано, что женщина истощила все, что было у нее, не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Yeah, it wasn't the kind of situation that, well, they've got a problem, but it's kind of a stable problem. It's not going anywhere, you know, not getting worse. This was getting worse and worse and worse for both of them. И для каждого из них это не было так, что ситуация как-то стабилизировалась, у них есть какая-то проблема, они живут с этой проблемой. Но ситуация состояла в том, что их жизнь становилась все хуже и хуже. It drove them to desperation. Maybe to think about things, to look for answers where perhaps they would have never naturally looked for them before. И просто их силы истощались, таким образом они искали решение своей проблемы в том месте, где они даже не могли представить. Mm-hmm. It drove them to Jesus. И этот поиск привел их к Иисусу. Mm-hmm. Now we remember this is the city of Capernaum. Мы помним, что эта история происходит в городе Капернаум. Here already many things have happened in the life of Jesus. И в этом городе очень много событий происходило в жизни Иисуса Христа. Mm-hmm. Jesus has had conflicts with the religious authorities already here. В этом городе, в Капернауме, у Иисуса был конфликт с религиозными начальниками. Chapter 2. Вторая глава. You know, verse 1 tells us Jesus is in Capernaum. Вторая глава, первый стих, говорится о том, что Иисус шел в Капернаум. Yeah, and verse 7, already the scribes are thinking that Jesus is speaking blasphemies. The scribes are against him. И уже в седьмом стихе мы читаем о том, что люди, которые жили там, они описывают Иисуса как богохульника. Verse 6, the scribes. Шестой стих описывает этих людей. Там не написано книжники. Да, книжники. То, что это были книжники. Then later in chapter 3. Затем дальше в третьей главе. You know, we see in the synagogue again, and they're looking for reasons to accuse Jesus in verse 2. Мы видим, что Иисус находится в синагоге, и люди, которые находились там, книжники, они искали, как бы обвинить Иисуса. Mm-hmm. Later in chapter 3, verse 22. Далее, в 3 главе, 22 стихе. Now the professionals, the big important guys, are coming down from Jerusalem to look at Jesus, and they're saying he's of the devil. Приходят профессионалы на встречу с Иисусом, книжники, пришедшие из Иерусалима, и они говорили, что он имел в себе дьявола. Mm-hmm. And so, Yair, of course, as a leader of the synagogue, he would understand what all the religious authorities thought about Jesus. И Иаир, как начальник синагоги, он, конечно же, понимал, какое отношение было у священников, у лидеров иудеев к отношению к Иисусу. Yeah. Probably they were talking about Jesus every day in the synagogue. You know, what are we going to do with this guy? How will we get rid of him? Скорее всего, они постоянно обсуждали в синагоге этот вопрос. Иисус, что делать с Иисусом, как от него избавиться? Mm-hmm. But what does Yair do? Ну, что же, как же поступает Иаир? Verse 22, he comes and he falls at Jesus' feet. 22 стих 5 главы, он приходит и падает перед Иисусом. Mm-hmm. Yair is making a choice. Иаир сделал свой выбор. Yeah. He understands, you know, this might destroy his reputation forever. This might cost him all his friends. This might mean the loss of everything he has. Он понимает, что этот поступок, он разрушит всю его репутацию. Он может стоить ему всего его имущества, его положения. Yeah. Cost him all his friends. Это может стоить ему потери всех друзей. Yeah, but at this point he doesn't really care. Но в этот момент это не имеет никакого значения для него. Yeah. For him, more important is the life of his daughter than all those things. Потому что для него жизнь его дочери имеет больший вес, чем все это, что он приобрел. He's found answers nowhere else. И он не нашел ответа нигде. But he's seen answers in the life of Jesus. He's seen things in the life of Jesus that fill his heart with faith to believe that Jesus can save his daughter. Но он видит ответы в жизни Иисуса, и он имеет веру к тому, чтобы получить эти ответы, получить исцеление его дочери. Verse 22. He does not come to Jesus like an equal, you know, hi Jesus, my name is Mr. Yair. И в 22 стихе мы видим, что Иаир приходит к Иисусу не с позиции какого-то более высшего положения и не представляется как-то официально. Добрый день, меня зовут Иаир, такая-то должность. Yeah. Or even at a level of equals. Или даже на равных он не разговаривает с ним. He falls at Jesus's feet. Но он падает пред ногами Иисуса. The carpenter of Galilee. Плотник Галилейский. And what must people think? Что люди, должно быть, подумали? Этот начальник, он пал пред ногами плотника из Галилеи. But Jesus doesn't, but Yair doesn't care. Но Иаиру это не имеет никакого значения. He's got a different priority. Потому что у него другой приоритет. Mm-hmm. We see the same in the woman. Мы видим то же самое, так же самое поступает эта женщина. Now this woman had a plan for her healing. И у этой женщины уже созрел план для ее исцеления. Her disease was a very embarrassing, shameful thing. И из-за ее болезни она очень смущалась и она очень стыдилась. Mm-hmm. But here's this crowd around Jesus, so many people, nobody can really see what's going on. Ну вот эта толпа собралась вокруг Иисуса, и на самом деле никто может даже и не заметить, что произойдет. I think probably there's even a chance that she disguised herself, because if anybody saw her touching others in the crowd, I mean, they probably start yelling at her or rejecting her. И скорее всего, что она как-то там затерялась в толпе, потому что если бы там, ну, была такая не очень большая толпа, то люди бы заметили ее, то, что она прикасается к другим, и начали бы на нее кричать. Yeah, but here she comes, and her plan was to just kind of touch the hem of his garment, just touch him in the back of his clothes, and she would receive her healing, and she could just kind of quietly disappear. Но ее план состоял в том, чтобы подойти сзади к Иисусу и тихо прикоснуться к краю его одежды, получить исцеление и уйти. Mm-hmm. So that there would not be a scandal, so that there would not be attention given to the fact that she was doing this unlawful thing. То есть она не хотела никакого скандала, никакого внимания к себе, она лишь хотела получить желаемое и уйти оттуда. Mm-hmm. But Jesus says, "Who touched me?" He messes up her whole plan. Но Иисус сказал, кто прикоснулся ко мне, и тем самым он разрушил все ее план. You know, verse 31. 31 стих. You know, she still has a moment to escape if she wants to. В то же время, в 31 стихе мы видим, что у нее еще был момент для того, чтобы убежать, если бы она сама захотела этого. Yeah. So, you know, Jesus stops. He says, "Hey, who touched my clothes?" Иисус вот остановился и говорит, кто прикоснулся к моей одежде. You know, and the disciples start saying, "Jesus, what are you talking about? I mean, look at this crowd. I mean." Ученики говорят, Иисус, что с тобой? Посмотри, сколько людей вокруг. А ты говоришь, кто ко мне прикоснулся? That would have been her moment to run away from Jesus if she wanted to. И в этот момент она легко могла как-то улизнуть оттуда, если бы она захотела. Yeah, the disciples are saying, "No, nobody did it, Jesus. You know, she could have just ducked out through the crowd and run away." Ученики подтвердили то, что, ну, как бы ничего такого не могло произойти, чтобы кто-то прикоснулся к Иисусу, и она могла просто убежать. But she doesn't do it. Но она не поступает так. Verse 33. 33 стих. And she falls down before Jesus. Она падает в страхе перед Иисусом. And she tells him the whole truth. И она сказала ему всю истину. You know, and all of a sudden, you know, here's her shame, here's her burden, here's her story. The one thing she didn't want anybody to know or tell, and it's before the whole city. И вот то, о чем она не хотела никому говорить, чего она стыдилась, ведь ее, весь ее стыд, срам, все ее горе, все ее бремя, это все стало известным всему городу. You know, this thing that she had done to Jesus, that she had dared to touch him. Ее поступок, то, что она осмелилась прикоснуться к Иисусу, это стало известно. But she tells him the whole truth. Но после этого она сказала ему всю истину. She made her choice. Она сделала свой выбор. She would rather be honest with Jesus. She would rather speak to Jesus than try and hide further in her sin or run away from him. И она выбирает сказать Иисусу всю истину, рассказать ему честно перед Иисусом, чем просто убежать и сохранить в себе ее поступок. So these are people who together have made a choice to place their lives, place their reputations, place their futures in the hands of Jesus, and they're not really worried about what that might cost them. Поэтому в этих двух личностях мы видим нечто общее. Мы видим то, что для них был основной приоритет, и они отложили все остальное. Для одного это была репутация, его положение, для другого это ее стыд, то, что все узнают об этом. Но они отложили все это ради надежды, ради своей цели. There's also another interesting thing here that's worth seeing. И тоже мы видим еще одну один интересный момент здесь. Yeah. Both of them, from the moment of their first contact with Jesus, things got worse instead of better. Для каждого из них в этой ситуации после с того момента, как они встретились с Иисусом, положение все ухудшается и ухудшается. Yeah, it got worse, right? Яир comes and he's asking for a daughter who's sick. Правда, да? Мы прочитали и вы помните этот момент. Яир пришел и он сказал Иисусу о том, что его дочь больна. Yeah, and he's got faith to believe Jesus for healing. И у него была вера на тот момент в то, что Иисус способен исцелить ее, помочь ей. Jesus says, okay, I'll come. Иисус сказал, хорошо, я приду. And then she dies. И потом приходят, говорят, что она умерла. The woman has faith to kind of press through the crowd to touch Jesus, if nobody sees. У женщины была вера к тому, чтобы пройти эту, сквозь эту толпу с чувством того, что никто к ней, на нее не обратит внимания, и она прикоснется к Иисусу. She's gathered up enough faith, courage to do that. И она набралась смелости, набралась веры для того, чтобы протиснуться туда к Иисусу. But then, who touched me? Но затем Иисус обращается и говорит, кто прикоснулся ко мне? I didn't count on that. I didn't want that. Должно быть, в ее уме пронеслась мысль, ну, на это я не рассчитывала. There's a first step of faith, but then more is required of them. То есть мы видим, что они делают этот первый шаг веры, но затем от них необходимо нечто большее. The other is they were surrounded by unbelief. Во-вторых, они были окружены неверием. Unbelief. Notice what happened with Jair. Взгляните, что произошло в истории с Иаиром. He comes into the house with Jesus. Он приходит в свой дом с Иисусом. You know, and they've already told him, you know, your daughter's dead. Don't bother Jesus. И они уже сказали ему то, что твоя дочь умерла, и поэтому не тревожь учителя, не тревожь Иисуса. And Jesus says, well, you know, they come into the house and Jesus says, why are you making all this noise? You know, she's not dead. Ну вот они приходят в дом, и Иисус говорит, почему вы здесь устроили этот плач и шум, потому что она не умерла. Now this was not quiet unbelief that Jesus met there. И это не было спокойное неверие. То есть Иисус не встретился здесь со спокойным неверием. Yeah, it's not like Jesus said that, you know, and people just kind of looked quietly at each other and thought, you know, it wasn't that kind of thing. На это, на эти слова люди как-то спокойно не посмотрели на Иисуса и подумали про себя, ну, глупый мужик. Yeah. What did they do? They laughed him to scorn. This was loud in your face unbelief. Но на их лицах выразилось все его отношение к Иисусу, они там смеялись над ним. They laughed him to scorn. This man's a fool. What are you crazy? What are you talking about? Get this guy out of here. И они насмехались над ним и говорили: ну, глупый ты, чудак, давайте выгоните его отсюда. There's the father, there's the mother. Там находился отец, находилась мать этой девочки. Who do they believe? И кому же они поверили? You know, if there was anything left of regard for their reputation, anything left of concern for what people thought about them, this was the moment for them to just say, well, Jesus, you know, thanks that you came, but we'll see you later. Если в них остался, у них осталась еще хоть капелька какой-то репутации, хоть капелька какого-то положения после того, как они начали это общение с Иисусом Христом, то для них был это именно момент, когда они могли сказать, ну, Иисус, спасибо, все, ты нам уже ничем не можешь помочь. If there had been one drip of pride still left there, one ounce of caring what others thought, they would have shown Jesus the door. Если бы в них осталась хотя бы малейшая частичка какой-то гордости, какого-то желания оставить свое положение, репутацию, то они бы сказали: Иисус, мы в тебе больше не нуждаемся. But no, what did they do? Ну, взгляните на то, как они поступают. They let Jesus throw all their friends and relatives out of the house. Они позволили Иисусу выгнать всех своих родственников и друзей из дома. Jesus put them all out. Иисус просто всех их выгнал. Imagine this. Представьте себе. Okay, I mean, here comes this stranger into the home of your brother, your son, your, you know, close relative. Представьте себе такую картину: какой-то незнакомец приходит в дом к вашему брату, сестре, к вашему родственнику. And all of a sudden, this man just says, "Okay, go, you know, get out of here." И в какой-то момент говорит: "Давайте выметайтесь отсюда." You know, and Yair and his wife, you know, they're standing there. They must make a choice: Do I let Jesus do this, or do I defend my reputation? И Яир и его жена, они стоят, и они вынуждены принять решение: то ли согласиться с этим поступком Иисуса, то ли как-то встать на сторону своих родственников. And they let Jesus do what he wants to do. И не позволяют Иисусу делать то, что он делал. Jesus, whatever you want to do. Иисус, что тебе угодно, делай. So the unbelievers, the unbelief is driven out. И таким образом неверие, оно, его больше нет в этом доме. Mm-hmm. What about the woman? Как насчет женщины? You know, Jesus turns around and he says, "Who touched me?" You know, she knows she's healed. Jesus knows she's healed. Иисус оборачивается и говорит: "Кто прикоснулся ко мне?" Иисус знает о том, что этот человек, который прикоснулся, получил исцеление. Эта женщина знает, что она исцелена. Here the unbelief is in the mouths of his very disciples. И вот мы видим неверие в устах его собственных учеников. You know, I mean, even Jesus' disciples don't believe that anything could happen here. That Jesus knows what he's talking about. Мы видим, что даже ученики Иисуса, они не верят в то, что могло что-то произойти, хотя сам Иисус знает, что что-то произошло. But you know, the woman doesn't care. Но женщину это никак не заботит. She doesn't care what the disciples say. Ей все равно то, что сказали ученики. She knows what Jesus has done for her. Она осознает то, что сделал Иисус для нее. And when Jesus asks, she answers. И когда Иисус спрашивает, она отвечает. She said, "It was me." Она говорит: это я. Я прикоснулась. And so in these circumstances we see many things actually in common with this man and this woman. И в этих двух историях мы видим много общего между этим мужчиной и этой женщиной. And they're exiting from one world and they're entering into another. Таким образом мы видим то, что они как-то вступают в эту историю из одного мира и выходят из этой истории уже в другом мире. Right? They are exiting the way that this world looks at things, the priorities of this world, the rules of this world, the things of this world, and they are choosing Jesus Christ. Они входят в эти обстоятельства с положения этого мира, с теми ценностями, которые этот мир ценит, с репутацией, которую этот мир ценит, и они выбирают Иисуса. They're choosing Jesus. Они выбирают Иисуса. Have we done that? Поступили ли так мы? How much have we done that? Насколько часто мы так поступаем? If we had been in these places, what would we have done? Если бы мы были на месте этих людей, как бы мы поступили? Would you let Jesus drive your mother and your father out of your house? Позволили бы вы Иисусу выставить вашу мать и отца за дверь? Your brother, your sister. Вашего брата или сестру? You know, if it came down to the choice between them or Jesus, what would you say? Если бы дошло до такого выбора, выбирать между вашими родителями и Иисусом, кого бы вы выбрали? Jesus said, "He who does not love mother or father more than me is not worthy of me." He that does, what would you choose? Иисус сказал, тот, кто не любит меня больше, чем отца своего и мать, тот недостоин меня. Какой бы выбор сделали мы? Jesus calls us to that kind of faith in Him. Иисус призывает нас к такому уровню веры в Него, такому уровню доверия. Because really, we are all in a deteriorating situation. Потому что все мы находимся в такой ухудшающейся с каждым моментом ситуации. Every man, every woman in this world. Каждый мужчина и каждая женщина в этом мире. Now, that is the fact that the Bible teaches us. И это факт, которому учит нас Библия. Yeah. Every day, if you are not a saved person, you are a day closer to hell at the end of that day. И ваша ситуация точно такая же. Если вы не с Иисусом, то день за днем вы становитесь ближе к встрече с Иисусом Христом. You're closer to hell. И ближе к аду. Yeah. If you are not a saved person. Если вы не спасенный человек. Hell is coming. Closer and closer. You're not getting more time. You're not getting more chances. You're getting less and less and less. It's a deteriorating situation. Ад приближается, и на самом деле у вас становится не больше, а меньше времени. У вас становится меньше шансов и меньше возможностей. Mm-hmm. Ситуация все хуже и хуже. Yeah. And the only way out is to turn to Jesus Christ. И единственная возможность в такой ситуации это повернуться к Иисусу Христу. It's interesting what's said here actually in verse 23. Интересно взглянуть на те слова, которые сказаны в 23 стихе. You know, in the Russian Bible it says, чтобы она выздоровала и осталась жива. Жива. In Greek, the literal word that is there is that she might be saved. That she might be saved. Здесь мы видим, that's what it says. It doesn't say get better. Здесь мы видим о том, что в 23 стихе, чтобы она осталась жива и выздоровела, но в оригинале греческом сказано о том, чтобы она получила спасение, чтобы она спаслась. Чтобы она спаслась. That's what Yair understands. You know, the future of his daughter, the life of his daughter is in Jesus' hands only. If there would be any chance of her being saved, Jesus, it's you. And he's fully trusting him for her salvation. Таким образом, мы видим, что Иир, он полностью доверяет Иисусу, и он верит, что если есть хотя бы один шанс на спасение, то он все свое доверие, всю свою веру возлагает на Иисуса Христа. Jesus can change the situation. No one else can. Иисус Христос единственный, который способен изменить ситуацию, и никто другой. The woman. It says in verse 27, when she heard about Jesus. В 27 стихе об этой женщине сказала, что когда она услышала об Иисусе. Now there she was living her life without Jesus. She was living her life without hope of any healing, of anything. She'd already used all the doctors, spent all her money. До этого момента она жила без мысли об Иисусе. До этого момента она жила и потратила все свое состояние, все свое имущество на попытке выздороветь. Для нее было никакой надежды, у нее не было денег, никакой надежды на докторов. No more hope anywhere. У нее не было вообще никакой надежды. But then she heard about Jesus. Но потом она услышала об Иисусе. And there was hope. И это была надежда. Faith comes by hearing, hearing by the word of God. Somebody told her about the Son of God. Somebody told her about what Jesus could do. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Таким образом, мы видим, что кто-то сказал ей об Иисусе, о Сыне Божьем. And she went to him. И она пошла к нему. You know, and both of them, Yair, you know, kind of heading in his direction of life as a rich person with many possibilities. И для обоих персонажа в этой истории мы видим то, что Иаир в его положении с его богатством он как-то шел своим путем. She in her poverty. Эта женщина в ее бедности. What did they both do? И что они оба делали, как они поступили? Well, they, you can say they repented, they turned to Jesus Christ. Можно сказать, что они покаялись, они развернулись и обратились в обратную сторону к Иисусу Христу. Все становилось все хуже и хуже, и они обратились и пошли к Иисусу. Снова повторюсь, что покаяние — это разворот на 180 градусов и движение в обратном направлении, и они именно так и поступили. And they put all their hope, all their faith upon him and his ability to do what no one else could do. И всю свою надежду и веру они возложили на него, все упование было на него, на то, что он единственный, который сможет им помочь. What if nobody had told the woman about Jesus? Как бы выглядела эта ситуация, если бы никто бы так не сказал этой женщине об Иисусе? What if she never heard? Как насчет такой ситуации, если бы она никогда не услышала о нем? Where would she have turned? What kind of life would she have had? Какой бы жизнью она жила? Yeah. Thank God for the one who told her. Слава Богу за того человека, который сказал ей об Иисусе. Do we tell people about him? Говорим ли мы людям о нем? We see people with problems and suffering and is it our desire, is it our action to kind of tell them about Jesus? You know, there's Jesus. He can do it. He can help your marriage. He can help your depression. He can help in this situation. Jesus can do it. Когда мы видим таких людей, которые, у которых есть какая-то проблема, у которых есть страдания, говорим ли мы им, что есть Иисус, который может помочь тебе, который может помочь твоему браку или который может помочь в своей депрессии, в твоей ситуации? Он способен дать помощь. Every person who has come to Jesus Christ has come from a deteriorating situation and he's never failed anybody yet. Каждый человек, который пришел к Иисусу, он пришел из такой ухудшающейся с каждым днем ситуации, и Иисус не подвел их. Second thing we see again that they both had in common is faith. They believed in Jesus. Еще одна вещь, которая была общая между этими двумя персонажами, это то, что у них была вера, они верили в Иисуса Христа. How do we know they really believed? Как мы знаем, как мы узнаем об этом, что они на самом деле верили в Него? By their actions. По их действиям. By what they did. По их делам. Yeah. By simply by the fact of them making the choices that they made, their faith in Him is very clear. И только исходя из информации о их поступках, мы можем судить о том, что у них была крепкая вера в Иисуса Христа. Do you have faith? Если у вас вера. Well, you have to look at the actions of your life, what you're doing in your life to answer that question. Тогда вам стоит посмотреть на свою жизнь, на ваши поступки и дела и найти ответ, есть ли у вас вера. Because your life will always show the existence of faith or the lack of faith. Потому что ваша жизнь на самом деле всегда отображает наличие веры или ее отсутствие. You know, there are some who teach that your pocket will show the existence of faith or the absence of faith. Некоторые люди учат о том, что ваш карман и его полнота на самом деле показывают наличие вашей веры. I don't find that anywhere in the Bible. Но в Библии я такой информации не нахожу. Yeah. You know, they say, well, if you've got enough faith, you will be rich and successful and all these things. You know, that I don't see that as the evidence of faith in the Bible anywhere. Люди говорят о том, что если ты будешь обеспеченным и ты будешь богатым, то таким образом ты на самом деле верующий человек, у тебя много веры. Но в Библии я подтверждения такой идеи не нахожу. Yeah. Faith is always evidenced by obedience to the Lord. И доказательство веры — это послушание Господу. Yeah. It's evidenced by turning to him, by following him, by being obedient to the things that he says. Доказательством веры служит послушание Иисусу Христу, когда люди поворачиваются и послушно выполняют то, что Иисус говорит. You know, read Hebrews chapter 11 about the heroes of faith. Прочитайте послание евреям, 11 главу, эту главу о героях веры. What do they have in common? Что у них было общего? They're not all rich. They're not all successful. Не все из них были богатыми, не все из них были успешными. Yeah. But they were all obedient. Но они все были послушными. Yeah. And then they said yes to the Lord. They followed the Lord. Они сказали да Господу, и они следовали за ним. The Lord said to Abraham, "Go." Господь сказал Аврааму, иди. And he went. И он пошел. He didn't even know where. Даже не зная, куда он идет. And through the action of his life, you see his faith. The existence of faith. И в его делах, через его делах, мы видим наличие веры. Мы видим это доказательство того, что он верил. By the decisions they made. По решениям, которые они принимали. By the priorities they had in their life. Согласно приоритетов, которыми они придерживались в их жизни. You know, you see faith. Мы видим веру, мы видим наличие веры. It's very clear in this story. Это очень ясно видно и в этой истории. As they make as they choose Jesus above all other things, as they move closer to him and obeying the things that he says. Когда они выбирают Иисуса и следуют в послушании за ним и исполняют то, что он им говорит. We see faith. Мы видим проявление их веры. Do we have faith? Так, есть ли у нас вера? Is there real faith in our life? Есть ли реальная, настоящая вера в нашей жизни? Well, you have to look at how you're living. Взгляните на вашу жизнь, взгляните на образ вашей жизни. Look at how you use your time. Обратите внимание на то, как вы используете свое время. Look at how many people you tell about Jesus Christ. Сколько много людей услышало о Иисусе Христе через вас? How many have you told about Jesus in this last year? Как много людей услышали о Иисусе Христе благодаря вам на протяжении этого последнего года? Last month. За последний месяц. Last week. За последнюю неделю. But Jesus says, "Follow me, and you'll be fishers of men." Иисус сказал: "Следуйте за мной, и я сделаю вас ловцами человека." Go ye into all the world and preach the gospel unto every creature. Идите по всему миру, проповедуя Евангелие Иисуса Христа всякой твари. Yeah, I believe in Jesus. Да, я верю в Иисуса. Yeah, I believe he's the most important person in history. Я верю, что он самая первая фигура в истории. I believe that salvation is only through Jesus Christ. Я верю, что спасение только через Иисуса Христа. I believe that every person who does not believe in Jesus Christ will go to hell. Верю, что каждый человек, который не верит в Иисуса Христа, пойдет в ад. You believe. Вы верите? But is it anywhere visible in what you do? Видно ли это хоть каким-то образом в вашей жизни? Is that reality anywhere in action in our lives? Является ли это реальностью в ваших действиях в жизни? That speaks about our faith. Именно наша жизнь говорит о нашей вере. You know? Am I living a holy life? Живу ли я в святости, святой жизни? Are there things that I again and again say no to because they are not pleasing to Jesus Christ? I say no. Because I know those things will not lead me closer to the Lord; they lead me away. Говорю ли я нет снова и снова тому, что тянет меня в сторону от Иисуса Христа? You know, every time on my screen on my computer, some pornographic thing shows up to invite me to some site. Do I just, as quick as I can, just kill that thing? Поступаю ли я так каждый раз, когда появляется какая-то картинка на моем экране или мониторе, какая-то порнография? Сразу ли я выключаю ее? Yeah. No way. Не оставляю никакой возможности поддаться искушению. No way. Will I drink in the presence of others that they might see me as a Christian and think that, you know, drinking is okay. Alcohol's all right. It's not a danger for a Christian person. Не дам возможности, чтобы кто-то другой видел меня, когда я пью алкоголь, и они смотрят на меня как на христианина, который пьет в обществе других. Or am I like the woman, like Yair, just simply brave enough to say, you know what? I don't care what others think. No. You know, this is killing hundreds of thousands of people in our city. Alcohol is killing them. How many families in our church don't have a problem with somebody in alcohol? Или же я просто говорю нет, как семья Яира должна была сказать своим родственникам. просто говорю нет этой ситуации, нет алкоголю, и потому что я понимаю, сколько много людей гибнет от этого, потому что я понимаю, что нет такой семьи в нашей церкви, даже в которой нет проблемы с алкоголем. Yeah. I mean, just think about the damage, the destruction, the loss that happened last night in the city of Zaporozhye because of alcohol. Вот просто подумайте о ущербе, о потерях, о горе, которое случилось в Запорожье из-за влияния алкоголя просто за последнюю ночь. Last night, the last 24 hours. How many wives were beaten? How many children were cursed? How many wages out of the pockets of fathers and brothers went to nothing because of alcohol? Как много жизней было разбито, как много детских судеб было покалечено, как много денег, зарплат, мужей, братьев ушло на это. How many wives got black eyes last night? Wives. Получили синяка. Как вчера за алкоголем. I see it every day in our floor. Я вижу это каждый день в моем дворе. Yeah. Women with bruises on their faces, bruises on their arms. Женщины с какими-то синяками, с ранами на их лицах, на их руках. Where does it come from? Откуда это появляется? You know, are we in? What are we saying about it? Что мы говорим об этом? You know, is there faith enough in us to take a step in some small way that would say, you know, this is a bad thing, this is an evil thing, it's killing us? Хватает ли у нас самих веры для того, чтобы сделать этот шаг и сказать нет? Сказать нет, потому что это убивает нас на самом деле. Or we another way? Well, you know, they'll think I'm an extreme, they'll think I'm a nut, you know, I don't want to do this. Или же мы говорим, что ну, это слишком радикально, это вообще как-то экстремально выглядит, поэтому я не буду так поступать. You know, is there faith? Is there faith in our life? Достаточно у нас веры, есть ли в нас вера? Это будет видно тогда по нашим поступкам в нашей жизни. It'll be visible in our obedience to Jesus Christ. Это будет видно в нашем послушании Иисусу Христу. And again, as we saw in these people, you know, there is faith for being saved, right? There's a faith that we need to trust Jesus Christ for our salvation. И в этих двух историях мы видим о том, что у этих людей была вера для получения спасения. Mm-hmm. But we see also that there was more faith required of them than they had thought in the beginning. Но в то же время мы видим, что для того, чтобы пройти через эту ситуацию, у них была нужда в еще большей вере, чем даже они ожидали. Yeah. God expected more of them. God pulled more out of them than they themselves were ready to give or knew, felt like they had to give in the beginning. Бог ожидал от них большего, и Бог на самом деле как-то взял от них даже больше веры, чем они сами ожидали этого в самом начале. She's sick. Она больна. No, she's dead. Сейчас она уже мертва. Or to touch Jesus in the crowd. Прикоснуться к Иисусу в толпе. Or the whole crowd know about me and know about what I just did. Или вся толпа узнает обо мне и о моем поступке. You see, God is always requiring of us more and more and more faith. Таким образом, Бог все время требует от нас больше и больше и больше веры и доверия. It is not our Christian life. It's not the question of, you know, believing the Lord once for salvation and then okay, I'm in. Поэтому наша христианская жизнь это совсем не так, что мы раз в жизни как-то набрались веры и сказали, хорошо, я верю. You know, I believe, I'm saved. Hallelujah. Я верю, я спасен. Аллилуйя. Yeah, that's just the beginning. Потому что это лишь начало. Because the Lord calls us to a life of faith, not a moment of faith, but a life of faith. Бог призывает нас к живой вере, не к моментальной вере, но к живой. Second Corinthians chapter 5 verse 7. Paul says we walk by faith, not by sight. 2 Коринфянам 5 глава 7 стих Павел говорит о том, что верою мы движемся, а не видением. God has a great plan for your life. У Бога есть прекрасный план для вашей жизни. God has battles and victories and all these things ahead of you that you can't even imagine right now. У Бога для вас приготовлено много сражений и побед, которых вы даже не можете себе представить. Yeah, but the required ingredient from you is faith. in him, belief in him, that, that as he leads you into these things, that he will grant you the victory. Но то, чего Бог требует от вас, это полного доверия и веры Ему. И только тогда Он может гарантировать вам победу. What is faith based upon? На чем же основана наша вера? На чем By она получает основание? Not what we see. По определению мы видим то, что наша вера основана не на том, что мы видим. It's based upon the word of God, the character of God, the person of God. Но наша вера основывается на Слове Божьем, на характере Бога, на Его личности. On the truth about him. На истине о нем. Turn to Acts chapter 3 verse 16. Давайте откроем книгу Деяния, 3 глава, 16 стих. Peter's being questioned about the healing of the lame man. Иисус Петра спросили о этой истории, о том, как он исцелил этого хромого человека. In verse 16 he explains how it happened. И здесь, в 16 стихе, он объясняет о том, как же это произошло. Деяния, 3 глава, 16 стих. «И ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие пред всеми вами». It's faith in Jesus. Это вера в Иисуса Христа. The faith which comes from Jesus. Вера, которая приходит от Него, от Иисуса Христа. Notice those two things. It's faith in Him, but it's faith that comes from Him. Обратите внимание в этом стихе. Вначале говорится, это вера, которая находится в нем, и дальше это вера, которая приходит от него. Do you want to grow in faith? Желаете ли вы возрастать в вере? Well, you need to spend time with Jesus. Тогда вам нужно проводить время с Иисусом Христом. You know, get to know Him, get to know His promises, His Word. Искать возможности узнавать Его лучше, узнавать Его обещания. Spend time in prayer. Проводить время в молитве. But then pray for faith. Recognize that you do not create faith by self-discipline or having a strong will. Faith is something that is by Him. Затем молиться о том, чтобы Господь дал вам веру, потому что вера, она сама по себе не возникает. Она не возникает благодаря самодисциплине, но она приходит от Него, и она находится в Нем. I don't know the details of what the rest of your life will look like. Я не знаю деталей и подробностей остатка вашей жизни. But it is for sure that faith is required to get where God wants you to go. Но я наверняка могу сказать, что вам необходима вера для того, чтобы добраться туда, куда Бог предназначил вам дойти. You can't get where God wants to take you without faith. И вы никогда не попадете и не будете идти по воле Божьей без веры. So faith in Him, faith that's from Him. Вера в Нем и вера от Него. Faith that shows itself in obedience to Him. Вера, которая являет себя в послушании Ему. Verse 4 again, or point number 4. Again, these guys humbled themselves before the Lord. Еще один момент, возвращаясь к Евангелию от Марка. Эти два персонажа, они смирили себя для Господа. God requires us to do the same. И Бог призывает нас поступать точно так же. He's the Lord. Он Господь. You know, and again in the Gospels, we see Jesus leading the disciples to places they would never naturally go. И снова в Евангелиях мы видим, как Иисус ведет учеников в такие ситуации, такие места, куда бы они никогда сами не пошли. They didn't want to go there. И они бы не захотели идти туда, они сами не хотели. But Jesus did. Но Иисус призывал их. You know, and then there's a conflict, right? In the heart, when that situation arises in our life. И возникает конфликт в наших сердцах, когда мы в нашей жизни наступают такие же обстоятельства. I don't want to go there. Я не хочу туда идти. But Jesus wants to go there. Но Иисус хочет, чтобы я туда пошел. And He wants to go there in me. И Он хочет идти в эту ситуацию во мне. You know, will I let Him do it? Позволю ли я Ему это? Will I humble myself before the Lord? Смирю ли я себя пред Господом? And acknowledge that His will is more important than my own. Признаю ли я то, что Его воля, она выше, чем моя воля для моей жизни? You know, will I allow the Lord to do with me and do through me the things that He desires to do or not? Позволю ли я Господу делать со мной все то, чего Он хочет? If He does, if we do, there'll be miracles. Если мы так и поступим, если мы смиримся пред Господом, то будут чудеса в нашей жизни. What happened? What miracle do we see immediately in these stories? Что же произошло? Какое чудо произошло в этих двух историях? Well, two people that never in their whole lives would ever have met or had much to do with each other, all of a sudden, they're completely united. Два человека, которые за всю свою жизнь они не могли бы найти места, где они могли бы быть вместе, иметь какие-то взаимоотношения. После этого произошло чудо, и эти два человека, они объединены. Иаир находится у ног Иисуса Христа. This woman is at the foot of Jesus Christ. И эта женщина находится у ног Иисуса. You know, and no matter what else is going on in their lives, they have one thing in common, and it's Jesus Christ. And the miracle that he's done in their lives, and the plan that he has for their lives. И независимо от того, что у них было до этого в их жизни, сейчас они имеют нечто общее. Это Иисус Христос. И это чудо, то, что ожидает их в будущем. Turn to Ephesians chapter 2. Давайте откроем послание Ефесянам, вторую главу. You see, God wants to build our lives together. Бог желает созидать наши жизни вместе. Yeah, the church should be a miraculous place. Every time people come into the church, they should recognize the miracle that the church is. И церковь — это такое достаточно чудесное место, где происходят чудеса. Каждый человек, который приходит в церковь, он должен ожидать того, что будет происходить чудо. Yeah, and the first miracle should be visible every time you walk through the door. И первое чудо должно быть видимо каждый раз, когда вы только входите в дверь. Когда мы смотрим на лица людей и видим то, что все эти люди — это одна семья, это люди, которых Бог собирает из разных мест и объединяет. In Ephesians chapter 2, let's read verses 13 to 18. Послание Ефесянам, вторая глава, прочитаем 18-19 стих. 13 по 18 стих. Here the context is Paul is talking about what God has done between the Jewish people and the Gentiles. И контекст этой главы — это Павел рассказывает о том, что Бог сделал для иудеев и язычников. How he has brought them together. Каким образом он объединил эти две группы людей. But it also applies to us who, you know, he's brought us together. Но также это применимо и к нам, потому что он и нас объединил. Let's read. Давайте прочитаем. 2 глава Ефесянам, с 13 по 18 стих. «Теперь во Христе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учения, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив враждою на нем». Вражду на нем, и пришед, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. И можно даже 19. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. God is building our lives together. Бог созидает наши жизни вместе. You know, we've come from this deteriorating situation in life. И мы все пришли из этой ситуации, которая день за днем ухудшалась. Мы приходим к Иисусу. We were seeking him. Ищем Его. But then unexpectedly we also meet each other. Но затем неожиданно мы встречаем вот окружающих людей, друг друга. And that person loves Jesus, and that person loves Jesus. And you know, we've got this in common. The Lord is building us together. И этот человек любит Иисуса, и этот человек любит Иисуса. И таким образом Бог объединяет нас вместе. And then all of a sudden we who had nothing in common before, we're not only have something in common, but we're a family. We're a body. И тогда в одно мгновение что-то происходит, и у нас появляется нечто общее. Мы становимся семьей, мы становимся одним телом. Following Jesus will always result in an appreciation of His body. И следование за Иисусом Христом, оно всегда как-то будет выражаться в созидании Его тела, в Yeah, it will always show itself, you know, in your attitude towards His body. Поэтому следование за Иисусом Христом, оно всегда будет выражаться в вашем отношении по отношению к телу Христову. If you don't love the body, если вы не любите тело Христово, you know, if all your attitude towards Christians is kind of condemning, judgmental, you know, you just kind of want to keep your distance. Если ваше отношение к христианам, оно такое осуждающее, это критика постоянная, вы постоянно хотите держаться на расстоянии. I can tell you absolutely, you are not close to Jesus Christ. То я могу наверняка вам сказать то, что вы очень далеко от Иисуса Христа. If you are speaking more critically of the body of Christ than you are positively of the body of Christ, you are far from Jesus. Если вы чаще критикуете тело Христово, чем вы говорите положительно о нем, то вы далеко от Иисуса. Jesus loves his body. Иисус любит свою семью. Иисус любит тело Христово. He loves the brothers and sisters. Он любит братьев и сестер. They're very, very dear and very precious to him. Они очень дороги и драгоценны для него. You know, and if your heart towards them is criticism and judgment. Если в вашем сердце по отношению к ним лишь критика и осуждение, Satan has found a place in your life. То тогда сатана нашел место в вашей жизни. It's not the voice of Jesus Christ that's speaking that way. И это не голос Иисуса Христа, который говорит так. You need to repent. И вы нуждаетесь в покаянии. You know, and because to have a wrong idea about the body of Christ is to have a wrong idea about Jesus. Потому что если у вас неправильное отношение и неправильная идея возникла по отношению к телу Христову, то у вас будет неправильное отношение к Иисусу Христу. How do you think Yair and this woman related to each other? Как вы думаете, как после этого смотрели друг на друга Иир и эта женщина? You know, maybe in the beginning it was kind of embarrassing to realize, well, you know, we're both followers of Jesus. Может быть, в начале, конечно, да, они так переглянулись и подумали, ну да, теперь мы оба следуем за Иисусом Христом. I don't know, maybe it was that, maybe not. Я не знаю, может это было так, может быть нет. You know, my experience is as I meet people who genuinely love Jesus Christ, I genuinely love those people. It doesn't matter what color they are, what size they are, what profession they are. По моему опыту, когда я встречаюсь с человеком, который искренне верит в Иисуса Христа, то я его точно так же искренне люблю, независимо от его цвета кожи, независимо от его размера. You know, I mean, I've met all kinds of people from all kinds of countries, and you know, as I meet people who just love Jesus, I love those people because we have that in common. И как я сказал, если этот человек искренне любит Иисуса Христа, то для меня как-то не имеет значения, кто он, откуда он. Я точно так же люблю его, потому что мы вместе любим Иисуса Христа. But you know, another interesting thing, as I meet people, and I met millions who, you know, you talk to them for 5 minutes, and all of a sudden they are criticizing the church. They are criticizing brothers and sisters. They're speaking negatively of brothers. You know what? There's like a wall between us instantly. И в то же время я с многими людьми встречался в мире, и ты, они называют себя христианами, и ты буквально 5 минут с ними поговоришь, и тут же начинается всякая критика на церковь, на братьев и сестер, осуждение, и встает между нами какая-то стена тогда. You know, you're 5 minutes in this church as a visitor, and they're already trying to tell you all the politics of it, and who's good and who's bad, and all this stuff. Вы пришли куда-то в церковь, 5 минут в церкви этой побыли, вы уже знали о всей политике в этой церкви, кто хороший, кто плохой. You know, I don't want to waste time with people like that. Не, больше не хочу с таким человеком разговаривать. You know, I try to get away from them. Я попытаюсь как-то уйти. You know, it's like, you know what? I'm not interested in this. I don't care about this. You're in sin. Я скажу, ну, меня это не интересует, меня это не заботит, а на самом деле ты грешишь. Yeah. There's nothing edifying, nothing encouraging that's going to come from my conversation with you, and I should just get away from you. Потому что из нашего разговора никакого назидания, никакого ободрения мы не получим, поэтому я просто удаляюсь. Mm-hmm. You know, those who love Jesus love his children. Те, кто любит Иисуса Христа, любят Его детей. And finally, you know, just in the end of this thing, it's interesting. The word back in Mark chapter 5. И еще один момент. Интересно то, что одно слово здесь в 5 главе Марка. In verse 29. 29 стих. Where it says she felt in her body that she was healed of her affliction, or healed of her болезнь. Когда здесь сказано в 29 стихе о том, что она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Again, the Greek word here is not болезнь. Интересно, что греческое слово здесь в оригинале это снова не болезнь. It's actually a very interesting word. Это очень интересное слово, которое здесь. It's the Greek word mastics. Греческое слово mastics. What does it mean? Что оно означает? Well, literally, it means a scourge or a whip, like the Romans would use for whipping criminals. It Это означает, как плетка, которую римляне использовали для того, чтобы наказывать преступников. That's the буквальное значение этого слова. And but it was used as an idiom for suffering. The idea was, it's like, you know, this person is being beaten, they're being whipped by this terrible situation. И буквально как-то эту историю можно, эту фразу можно перевести как то, что эта женщина, как идиома, благодаря этой тяжелой ситуации, она получила наказание и прошла через эту ситуацию. Или была такая идея, что они использовали этот слов именно как идиома, показать, что человек страдает, и страдает так, как кто-то ее был, просто очень сильный с этим, как это называется? Плетка. Плотки. И такая идея. And that's the word that's used here. Такое слово здесь используется. Now Jesus heals her. Иисус исцеляет ее. Jesus ministers to her in her suffering. Иисус служит ей в ее страдании. How did he do it? Как он это делает? Well, he did it kind of in advance of the price that he would pay for that healing. И он сделал это как бы еще до того, как он принесет цену и этого исцеления. Isaiah chapter 53, verse 5. Книга пророка Исаия, 53 глава, 5 стих. It says by his, verse 5, it says by his stripes we are healed. Исаия 53 глава 5 стих. Но он изъявлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие, и ранами его мы исцелились. This woman was freed from her stripes, from this whip that was beating her. Эта женщина была освобождена, исцелена от ее ран. Why? Почему? Из-за чего? Because Jesus stood into her place and took it now upon himself. Потому что Иисус стал на ее месте и взял эти раны на себя. The little girl was raised from the dead. Маленькая девочка воскресла, и Иисус оживил ее. There was miraculous, miracle-working power to conquer the power of death and bring this little girl back into life. И была явлена чудесная сила, которая восставила эту девочку из мертвых, и она вновь ожила. How? Каким образом? Hebrews chapter 2. Книга Евреям, 2 глава. Verse 9 through 11. Chapter 2. Hebrews chapter 2. Евреям 2 глава с 9 по 11 стих. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу вождя спасения, их совершил через страдания. Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу им имя Твое братьям моим посреди церкви, воспою Тебя. Now here's an interesting thing. Яир and this woman, through their suffering, found themselves at the feet of Jesus. Общее в этих двух личностях, Яире и этой женщине, что благодаря своим страданиям они оказались перед Иисусом Христом. Yeah, through their suffering, they were driven to seek at Jesus' feet an answer that they could not find anywhere else. И эти проблемы и страдания привели их к тому, что они искали помощи у Иисуса. Yeah, and who did they find in Jesus? И кого они нашли в Иисусе Христе? Of course, at that time it wasn't visible to them yet. Конечно же, на тот момент для них они этого еще не видели, не понимали. But later they would know. Но позже они узнают. Yeah, that he was not just some mystical guru or religious teacher. Что он не был какой-то мистический гуру или религиозный учитель. He was Агнец Божий. That died for them. He took their place in suffering. Но не узнают, что он был Агнцем Божьим, который умер за них и занял их место. By his stripes we're healed. Ранами его мы исцелились. Through his death we are saved. Смертью его мы получили спасение. Yeah, and you know what unites us? also with Jesus Christ this day. И снова, что же объединяет нас с Иисусом Христом сегодня? We just read it in Hebrews chapter 2. Мы только прочитали об этом во второй главе Евреям. Jesus understands. Иисус понимает. Now, are you suffering today? Страдаете ли вы сегодня? Jesus knows all about suffering. Иисус знает все о страдании. He knows more about suffering than anybody else who's ever lived. Он знает больше о страданиях, чем кто-либо, кто жил на этой земле. Because of that, you can find more comfort, more power, more blessing in fellowship with Jesus than anybody else you'll ever talk to or find. Именно поэтому вы можете найти в Иисусе Христе больше поддержки и ободрения, чем в общении с кем-либо. He's our healer. Он наш исцелитель. He's our savior. Он наш спаситель. He's, through him the Holy Spirit comforts us. Через него Дух Святой утешает нас. He's our friend. И он наш друг. He's our counselor. Он наш советник. You know, in Jesus you find everything you need for life. В Иисусе Христе мы находим все, в чем мы нуждаемся для, в жизни. Do you believe it? Но верите ли вы в это? That's the question. И это вопрос. That's the fact. И это факт. But do we believe it? And if we do, it will change our life. It will determine the flow of our life. Это факт, что Иисус обладает всеми этими характеристиками, но верим ли мы в это? И тогда это станет фактом, реальностью в нашей жизни. If not, если же нет, you know, our life will be like something else. We'll be looking other places for other things. Наша жизнь будет похожа на что-то другое. Yeah. Давайте встанем и помолимся. О, Господь Иисус, мы стоим сейчас в Твоя присутствие. Господь, и Ты видишь все, что есть у нас в жизни, Господь. Ты видишь, кто уже отдал их жизни к Тебе, Господь. Кто по-настоящему, Господь, называет Тебя Господь и Спаситель, Господь. И Ты видишь, Господь, наши проблемы, наши сложности, Господь. Ты видишь страдания, которые у наших разных братьев, может быть, сестры, какие вопросы, какие проблемы, Господь. И Ты знаешь ответ, решение для каждой ситуации, Господь. У Тебя есть, Господь, все сокровища мудрости, Господь, и сила, и благословение. Они все у Твоих ног, Господь, и мы можем, Господь, свободно, с уверенностью прийти, Господь, к Твоя престола благодати, Господь, и найти, что нам необходимо и сегодня, и сегодня. Яир, Господь, эта женщина, они не ждали, просто посмотри, как все будет действовать дальше, или, ну, что будет с дочерью на следующий день, или что-то. Яир пошел. И эта женщина пошла, Господь, когда возможность была, когда сила была, и они пошли у Твоих ног и нашли, что им необходимо, что им даже, ну, даже вверх их сила была представить, как все хорошо будет. И, ну, Ты встретил им там и отвечал на их просьбы, Господь, и дал им, Господь, решение их проблемы и благословения и новая жизнь, Господь. И мы просим сегодня, Господь, если есть у брата наша или сестра какая-то, Господь, проблемы, которые только Ты можешь решать, дай им смелость и вера прийти к Тебе сегодня, Господь, и искать это решение, искать это чудо у Твоих ног, Господь. И мы просим, Господь, прости нам за наше неверие, Господь, за все эти сферы в нашей жизни, Господь, где мы живем, не согласно Твоей истине, Господь, не согласно Твоя воля для нас, Господь, но именно, ну, как по-своему, Господь, или как мир дает нам пример и все остальное. Прости нас. И дай нам, Господь, вера в Тебя, где не хватает. Мы помним этот другой отец, который сказал, ну, я верю, но помоги моя неверие. Господь, помоги наше неверие, Господь. И даже что в течение этой недели, Господь, из нашей стороны, Господь, было действие. Господь, не на основании нашей человеческой логики, желания, размышления, но именно на основании веры в Тебя, Господь. Может быть, весь мир, может быть, наша семья будет считать, что мы сумасшедшие уже стали или что-то, но Ты призываешь нам так поступить, Ты призываешь нам, Господь, служить Тебе в таким образом, Господь, дай нам веру в Тебя, смелость, Господь, в Твое присутствие, делать, что Ты призываешь нам делать. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Будем пригласить нашу группу прославления вперед. И тоже, у меня такое желание на сердце сегодня. Я хочу просто пригласить все наши душепопечители, тех, которые пришли через этот курс, просто вперед здесь. Ну, можно и там стоять, и здесь. И просто, чтобы была возможность молиться с людьми. Если у кого-то какая-то проблема, какая-то физическая проблема, и вы желаете иметь исцеление, благословение от Бога, решение какой-то проблемы, сегодня это ваш день. Да? Вот, Иисус здесь, Его Дух Святой здесь. Есть возможность молиться с кем-то. И, ну, пожалуйста. И поэтому я хочу просто пригласить наши душепопечители здесь стоять и во время прославления, если у кого-то желание молиться о чем-то, пожалуйста, подходите. У нас есть аллея. Если кто-то болеет и желает иметь помазание, аллея, там написано, да, в Якове, если кто-то болеет, страдает, он может прийти и просить старейшине как-то молиться за него. И такое обещание, что Бог будет исцелить больного. И поэтому такая возможность есть сегодня утром. Не как-то пускайте это все, отпустите. Пожалуйста, Аня, Андрей. Пожалуйста.